Дама. А ведь наши же европейцы сочувствовали кавказским горцам, когда они воевали с нами за свою независимость. А Россия все-таки гораздо культурнее черкесов. Политик. Чтобы не распространяться о мотивах этого сочувствия Европе кавказским дикарям, скажу только, что нам должно ассимилировать себе общий европейский ум, а не случайные глупости тех или других европейцев. Нет, я, конечно, от всей души сожалею, что Англии, как видно, придется для усмирения этих зазнавшихся варваров употребить такое отжившее, осужденное историческим разумом средство, как война. Но если уж она окажется неизбежной вследствие дикости этих зулусов, я хотел сказать буров, поощряемый неразумной завистью континента к Англии, то, разумеется, я буду горячо желать, чтобы эта война поскорее кончилась полным усмирением африканских буянов, так чтобы про их независимость больше и помину не было, а их успех, тоже возможный по отдаленности тех стран, был бы торжеством варварства над образованностью, и для меня как русского, то есть европейца, это был бы день глубокого национального траура. Господин Зет тихо к генералу. «Ах, хорошо говорят сановники, совсем как тот француз». «Дама к политику». «Нет, я не согласна. И почему не сочувствовать этим трансбурам? Ведь мы же Вильгельму Теллю сочувствуем». «Политик». «Да, вот если бы они свою поэтическую легенду создали, таких художников, как Шиллер и Россини, вдохновили и сами у себя кого-нибудь вроде Жан-Жака Руссо или других писателей и ученых произвели, тогда другой был бы о них и разговор». «Дама». «Да ведь это все потом вышло, а сначала и швейцарцы ведь тоже пастухи были. Да и кроме них, разве американцы, когда за независимость против англичан бунтовали, чем-нибудь в образованности отличались? Нет, они были хоть не буры, а краснокожи, и волосы с кожей сдирали у Майн Рида. А ведь им и Лафайет сочувствовал, и был прав, потому что они вот теперь взяли, да в Чикаго все религии соединили и выставку из них сделали, чего еще никто никогда не видывал. Вот ведь в Париже хотели для будущей выставки таким же способом все религии собрать, однако ничего не вышло. Очень там старался аббат один, Виктор Шарбанель. Он и ко мне несколько писем писал, такой симпатичный, но только все веры отказались». Даже великий раввин объявил: «Для религии у нас есть Библия, а выставка тут ни к чему». Бедный Шарбанель с отчаяния от Христа отрекся и в газетах напечатал, что он выходит в отставку и очень уважает Ринана. И кончил он, мне писали, совсем как-то нехорошо, не то женился, не то спился. Потом наш Неплюев тоже хлопотал, но и он во всех религиях разочаровался. Он мне писал, такой идеалист, что полагается на единое только человечество. Но как же единое человечество на выставке в Париже показывать? Я думаю, это фантазия. А вот американцы прекрасно свое дело устроили. Ото всех вер к ним духовные лица приехали. Епископа католического председателем сделали. Он им «Отче наш» по-английски прочел, а буддийские и китайские жрецы и идолопоклонники учтиво ему отвечают: «О, yes, all right, сэр». «Мы никому зла не желаем и только об одном просим, чтобы ваши миссионеры уехали от нас куда-нибудь подальше, потому что ваша религия чрезвычайно как хороша для нас, и что вы ее исполняете, мы в этом не виноваты, а для нас наша религия всех лучше». И так благополучно все кончилось, ни одной драки не было, все удивлялись. Вот каковы американцы теперь стали. А почем знать, может быть, и из этих нынешних африканцев такие же американцы потом выйдут? Политик. Конечно, все возможно. И из какого-нибудь гавроша может великий ученый выйти. Но до тех пор все-таки для его собственной пользы не мешает его хорошенько выпороть. Дама. Какие выражения! И все это из Монте-Карло. Впрочем, это ваше дело. А я бы только просила вас сократить вашу политическую мудрость, а то людей с обедом задерживаете. Давно пора кончать. Политик. Да я и хотел резюмировать и свести конец речи с ее началом. Дама. Не верю. Никогда сами не кончите. Нужно, чтобы я вам помогла растолковать вашу мысль. Вы ведь хотели сказать, что времена переменились, что прежде был Бог и война, а теперь вместо Бога культура и мир. Так ведь? Политик. Пожалуй, приблизительно так. Дама. Вот и отлично. Что такое Бог? Я хоть и не знаю, и объяснить не могу, но чувствую. А насчет этой вашей культуры у меня и чувства никакого нет. Так вот вы мне объясните двумя словами, что это такое?» Политик: